Репортеры разнюхают все о его прошлом, его физиономия появится в журналах и на экранах телевизоров. Он прожил немало лет в спасительной безвестности. Никто не знал его нового имени. Его внешность сильно изменилась со временем, и его невозможно было узнать. Но теперь этому придет конец. Он опять окажется в центре внимания под лучами прожекторов. Вокруг него вечно будут крутиться репортеры. Каждый раз, появляясь на публике, он будет слышать шепоток за своей спиной. Нет, это невыносимо. Он больше этого не выдержит. Уж лучше умереть. Эти люди, скорее всего, полицейские какого-нибудь из подразделений. А он невиновен. Ни в каком серьезном преступлении. Но в данный момент они против него. Даже не желая того... Они могут сломать ему жизнь, просто сообщив о нем прессе. Опять раздался звон стекла. Еще два взрыва. Люди из группы захвата обычно ни перед чем не останавливаются, если полагают, что имеют дело с наркоманами, одуревшими от какой-нибудь травки или еще кое-чего похуже. Спенсер добрался до середины коридорчика и теперь стоял между двумя дверьми. За правой дверью серел полумрак — это столовая, значит, слева — ванная. Он вошел в ванную, закрыл дверь в надежде выиграть хоть немного времени и разобраться в происходящем. Резкая боль в лице, руках и ногах начинала понемногу успокаиваться. Он несколько раз быстро сжал и разжал кулаки, чтобы наладить кровообращение в руках. В противоположном конце дома раздался треск такой силы, что дрогнули стены. Очевидно, они выломали входную дверь. Еще один мощный удар — дверь на кухню. Они были в доме. Они приближались. У него не было времени на размышления. Необходимо было действовать, полагаясь только на свой инстинкт и на военную подготовку, которая, как он надеялся, была не хуже той, которой обладали ворвавшиеся сюда люди. На задней стене помещения прямо над ванной чернота прерывалась сероватым прямоугольником. Он залез в ванную и обеими руками быстро ощупал раму оконца. Он не был уверен, что сможет вылезти через него, однако это был единственный путь к спасению. Если бы окно было закрыто жалюзи или даже просто как следует закреплено, он бы оказался в западне. К счастью, ординарная рама окошка держалась на рояльных петлях и открывалась вовнутрь. Он потянул за щеколду, и поддерживавшие фрамугу боковые скобы с тихим щелчком распрямились. Окно полностью открылось. Он боялся, что тихий скрип и щелчок привлекут внимание людей возле дома. Однако шум дождя заглушил звуки. Никто не поднял тревоги. Спенсер ухватился за оконный карниз и подтянулся к отверстию. В лицо ему плеснули холодные струи дождя. Влажный воздух был насыщен сильным запахом земли, жасмина и травы. Задний двор казался гобеленом, сотканным из черных и мрачных темно-серых нитей, рисунок которого размыл дождь. По крайней мере, один человек, а скорее всего два, из группы захвата должен был бы наблюдать за этой частью дома. Однако, хотя зрение у Спенсера было достаточно острым, он не смог различить среди узоров гобелена что-либо напоминающее человеческие силуэты. Было мгновение, когда ему показалось, что его плечи не протиснулись в отверстие, однако он весь сжался и буквально вывернулся наружу. Земля была не очень далеко, так что он спрыгнул вниз без особых затруднений. Он прокатился по мокрой траве и замер, лежа на животе, чуть приподняв голову и безуспешно стараясь хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Растения на клумбах и деревьях, отделявшие соседний участок, сильно разрослись. Несколько старых инжирных деревьев, которые давно не подрезали, возвышались массивными башнями. Просвечивающее между густой листвой небо уже не было черным. Огни огромного города, отражаясь в плотных облаках, окрасили небо в мрачно-желтый цвет, переходящий в темно-серый на западе, над самым океаном. Хотя Спенсер не впервые наблюдал такое неестественное освещение, оно наполнило его каким-то мистическим страхом и предчувствием беды. Как будто под этим зловещим сводом людям грозила неминуемая гибель, которая всех приведет в ад. Было только удивительно, что при этом мрачном освещении двор оставался таким же темным, но он мог поклясться, что чем больше он вглядывался во тьму, тем чернее она казалась. Боль в ногах утихала понемногу. Руки по-прежнему еще ныли, но он мог ими действовать, лицо тоже горело меньше. Внутри темного дома раздалась короткая автоматная очередь, один из копов, наверное, был до смерти рад дорваться до оружия и палил по теням. Странно. Обычно в отряды специального назначения брали людей с крепкими нервами. Спенсер сделал бросок по мокрой траве в спасительную тень старого фикуса. Встав на ноги, прижавшись спиной к стволу, он осмотрелся. Газон, кусты, ряд деревьев, ограничивавших участок, все это придавало уверенности в том, что ему удастся выбраться из этой переделки. Однако не менее он был уверен и в том, что его заметят сразу же, как только он ступит на открытое пространство. Беспрерывно сжимая и разжимая кулаки, чтобы снять боль, он решил, что будет лучше всего забраться на дерево и спрятаться в его густой листве. Да нет, это бесполезно. На дереве они найдут его. Они не уйдут, пока не обшарят каждый кустик, каждое растение, высокое или низкое. В доме слышались голоса, хлопали двери. После выстрелов там же и не пытались действовать тихо и осторожно, однако света не зажигали. Времени у него в запасе не было. Арест, раскрытие его имени, камеры, репортеры, вопросы — нет, это невыносимо. Он мысленно отругал себя за свою нерешительность. Дождь стучал по листьям у него над головой. Статьи в газетах, в журналах. Опять вернется это проклятое прошлое. Толпы незнакомых людей будут глазеть на него, как на что-то равнозначное железнодорожной катастрофе, но живое и двигающееся. Сердце стучало все сильнее, страх его возрастал в таком же бешеном темпе. Он не мог пошевелиться, его как будто парализовало. Однако это оцепенение сослужило ему хорошую службу, когда мимо дерева проскользнул человек в черном, с автоматом, похожим на УЗИ. Хотя он был всего лишь в нескольких метрах от Спенсера, все его внимание было поглощено домом. По-видимому, он ожидал, что из окна кто-то вот-вот выскочит прямо в ночь и не подозревал о том, что интересующая его личность находится в нескольких шагах от него. Однако человек заметил открытое окно в ванной комнате и замер. Спенсер начал действовать прежде, чем человек успел повернуться. Бойцов из отрядов специального назначения нелегко оглушить, будь он из местной полиции или федеральной службы. Вырубить его быстро и без шума можно, только нанеся ему сильный и, главное, неожиданный удар. Спенсер изо всех сил ударил копа правым коленом в пах, вкладывая в этот удар всю свою силу. Некоторые отряды перед операцией обычно надевают специальные суспензории с алюминиевыми чашечками, а также бронежилеты. Однако этот парень не был ничем защищен. Он вскрикнул, но сквозь дождь и мглу этот крик не был слышен уже на расстоянии 3 метра. Двинув коленом, Спенсер одновременно двумя руками ухватился за автомат, резко поворачивая его, чтобы выдернуть из рук бойца прежде, чем тот сможет нажать на спуск и предупредить об опасности. Тот упал на мокрую траву. Спенсер, не удержав равновесия, рухнул прямо на него. Хотя коп и пытался закричать, но от адской боли потерял голос. Ему трудно было даже вздохнуть.